480. Октябрь 4. Сын мой, неотменяемо будущее, но поможет дожить до него осознанию единой реальности, чтобы было на что опереться. Движение необходимо, чтобы удержаться на высоте достигнутой. Движение обновляет возможности, и лишь оно одно служит ручательством вечно нового знания. Движение видит сознание новые сочетания материи и запечатлевает их. Но когда сознание молчит, это значит, идет новое накопление к новому взлету, еще более высокому. Пройденный путь будем считать не моментами упадка, но по взлетам сознания, и тогда принцип спирального восхождения станет особенно явен. Бывают моменты, когда будущее звучит особенно ярко. Обычно это периоды напряжение пламени. Пламенно звучащим может стать очень отдаленное будущее и казаться реально близким. Это не обман чувств, но ощущение реальности. Провидцы ощущали его за тысячи лет. Вдвинуть сознание в будущее, разрушив стены настоящего, возможно лишь для огненного сердца. Но прообразы будущего существуют уже в настоящем, на высшем плане огненных прообразов эволюции. Так если с одной стороны это провидчество есть ощущение далекого будущего, то с другой это есть прикасание в настоящем к высшей реальности, существующей ныне. Так полюс будущего соприкасается с настоящим на высшем плане прообразов, где времени не существует. Очередная тайна, непостижимое для ума, но познаваемое сердцем, давшим в веках прошлого явление огненного прозрения в то, что есть и что будет.